Бежали группами и поодиночке, их ловили, казнили в устрашение другим, но снова бежали, и редким счастливцам все же удавалось перебраться за Данувий. Аппи знал, что кое-кто из хозяев решился, подумать только, довериться своим рабам. Они раскраивали свои земли на клочки, садили на них рабов, обрабатывайте, сейте, снимайте урожай, обзаводитесь семьей, никто не будет стоять над вами с палкой, заставлять, работай. За это только отдай половину своего урожая господину. Статили Аппи был из тех новых всадников, которые неохотно садились на коня, не знали, с какого конца браться за меч, зато хорошо знали, сколько медями зерна даст поле и где это зерно выгоднее сбыть. Он понимал выгоду приручить рабов, освободиться от прожорливых надсмотрщиков, но его прапрадед, римский легионер, был свободно рожденным, презирал рабов, считал, с ними нужно договариваться только кулаком или дубиной, даже использовать меч недостойно. Никто из статилиев аквилейских, более 200 лет сколачивавших себе богатство руками рабов, представить не мог, чтобы раб, способен трудиться, был сам, без угроз, без палки. Нельзя же вообразить, что валу вдруг придет желание пахать пашню. Раб — та же рабочая скотина, только говорящая. И этой-то словесной скотине доверить то, чем сам живешь, свою землю? Поставить себя в зависимость от рабов? Въевшееся веками недоверие сразу не изгонишь. Аппи видел, как запускаются поля, как редеют стада на пойменных лугах, как льстивые прислужники с жадной поспешностью рвут из его хиреющего хозяйства жирные куски и не могут насытиться. Видел и ничего не мог поделать, ни на что не решался. Он страшился за свою старость и все чаще и чаще стал думать о службе. Неплохо бы получить здесь, в Аквилее, должность главного наблюдателя за товарами, приходившими морем. Должности же раздавались в Риме. Распутный Рим ужасал провинциальную знать, которая все еще робко держалась за суровые нравы италийской старины. Недавно принцепс Нерон, чьи статуи стояли рядом с изваяниями богов по всем городам империи, приказал умертвить свою властительную мать Агриппину. Говорят, она подставила под меч живот, выносивший сына, поражая в чрево. Приказано дни, когда случилось убийство, ежегодно отмечать веселыми играми, а день рождения Агриппины считать в числе несчастливых. И ходили тревожные слухи о знамениях. Одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе поражена молнией, и солнце будто бы затмевалось над Римом. Аппи все же отправился в Рим и попал на учрежденные Нероном пятилетние игры, проводившиеся уже второй раз. Коль прибыл в вечный город, то не пойти на игрище просто нельзя. Сразу же донесут, а это для провинциального гостя верная казнь. И входить в ристалище нужно с веселым лицом, так как множество соглядатаев запоминают тех, кто является с дурным настроением. Хотя по всадническим привилегиям Аппи имел право занимать место в первых 14 рядах, но пробиться к ним он должен через тесные проходы, куда ломился буйный, наглый, жадный до зрелищ римский плебс. Вместе со знакомым веронцем, почтенным старцем, тоже из всаднического сословия, Аппи оказался в ревущей толпе. Кругом остервенело веселые физиономии, грубый смех, злобная ругань, истошные вопли, жалобные стоны. Старца опрокинули, Аппи ничем не мог ему помочь. Его несло в плотном, дурно пахнущем, рычащем потоке. Он уловил ломкий старческий крик, видел, как в том месте в прущей вперед толпе образовалась волна. Понял, веронец погиб, тысячи ног втопчут его старые кости в каменные плиты. Раздавленные, побитые, в располосованной тоге, в измятой и стерзанной тунике, на которой всадническая узкая пурпурная полоса выглядела непристойно,